У подножья креста стояла во прахе мать распятого. То тихо, то громко стонала она, в рыданиях вся содрогалась, но горю не в силах унять, ведь каждая капля крови Христа кинжалом ей сердце впивалось, и сердце ее разрывалось. «Мой сын! Моя радость!» — рыдала Мария. «Ужели не знаешь тебя, как люблю я? Ужели не видишь, что муки терплю я? Любовь всего мира — ничто пред моею. Зачем от меня отдаешь себя ею? Зачем за безгрешные, за мира грехи ты муки терпишь безграничной любви? Не мне утешение, но миру прощение лепещут засохшие губы твои». И снова Мария рыдает, и ноги страдальца она обнимает, и кровь, что струилась из ран его ног, давно уже смыла слез горячих поток. «Мой сын, не могу я страдания вместить, что здесь у креста я должна выносить. Отныне уж радости мне не видать. Войди в мое сердце, утешь свою мать». Глубокое оружие в сердце вошло, упала на грудь, голова тяжело, и потом холодным покрылось чело, и кровь запеклась на устах. Но снова и снова Мария рыдает, и руки она к небесам простирает, то к людям она обращается снова: «Отдайте, отдайте мне сына родного!» Матерь святая, что скорбь всего мира пред скорбью твоею? И стоит ли мир слезинки одною, что ты пролила за него? Мария, готова я плакать с тобою, готова я слиться с сырою землею, что слезы твои росили, что всем существом, всей душою твоею могла я откликнуться к скорби твоей. Но у подножия креста тишина, убитая горем лежит там одна, мать распятого. Аминь.